Глава 13. Асура бьет студентов. Дарья проводила меня на третий этаж в кабинет директора. Крикливый старик с важным видом сидел за черным столом и хмурил брови. Солнечный свет шаловливо играл на его лысине, словно сонный непоседливый ребенок. Атмосфера в кабинете царила тяжелая, мрачная. В углах залегли темные тени, а под столом и вовсе казалось клубиться живой сгусток тьмы. Директор старался скрыть свою мощь, выглядеть таким же, как прежде. Но он недавно стал высшим и пока не научился в полной мере контролировать свою силу. Или это естественное состояние? Тот же Алексей Старков испускал холод, даже когда ел. «Виктор!» – гаркнул старик. Тень за его спиной заколыхалась, хотя ее хозяин не двигался. «Покажи мне свои способности!» Дарья прикрыла дверь и села в свободное кресло. Я сдержался, не поморщился. Как же непривычно подчиняться чужим приказам. Я вытянул руку, вошел в Тхиану и притянул к ладони голубые частицы. В моей ладони закружились снежинки. «Хорошо», — директор кивнул. «За свои заслуги в учебе ты получаешь орден Рафаила. Дарья, передай ему». Зацокали каблуки. Старик подтолкнул коробочку к Дарье, а та вручила ее мне. Внутри оказалась серебристая звездочка с золотым круглым пятном в центре. Я нацепил ее рядом с золотой. «Дарья, выйди!» – приказал старик. Мы остались наедине. «Виктор!» – директор постарался понизить голос, но у него это не очень получилось. И он перестал даже пытаться. «Я буду говорить с тобой прямо. Принца Сергея заинтересовали твои успехи. Он бы хотел познакомиться с тобой и поговорить лично». С каждым словом директора тени в кабинете колыхались сильнее, становились темнее и больше. Я ответил не сразу, сперва все обдумал. Во-первых, в сумке у Виктора имеются особые артефакты, которые защищают голову от простых психических воздействий. Что-то сложное принц не станет использовать на мне, если не хочет поссориться со всем родом разом. Да и не только с родом, академия под патронажем имперского рода, старших родов и церкви одновременно. Во-вторых, если Сергей Александров попытается атаковать мой разум, что ж, пусть, даже интересно, что из этого получится. Последний аргумент, который помог определиться с решением, рано или поздно мне придется заняться сбором союзников, второй катаклизм в одиночку не остановить. «Хорошо, я встречусь с ним», — ровным голосом ответил я. «Отлично», — директор заулыбался. «Ты храбрый мальчик и талантливый. На совете Академии я предложу твою кандидатуру на внеочередную инициацию второго ранга. Уверен, ты легко сдашь экзамены за первый курс». «Благодарю», — я коснулся пальцем лба. «Ладно, иди», — улыбка директора стала натянутой. «За дверью меня ждала Дарья. Сейчас у тебя пара по физподготовке. Давай проведу». Миролюбиво предложила она и направилась в правый коридор. «Как проходит вторая инициация?» – спросил я, шагая рядом с ней. «Довольно просто. Нужно выпить особое лекарство, и оно заставит 30 микромогел в твоем теле взорваться, повышая ранг заклинателя до второго. Это лекарство дорогое, но твоему роду не составит труда создать его». «А третья инициация?» – продолжила я расспросы. «С третьей уже посложнее». Дарья кинула на меня быстрый взгляд. «Необходимо посетить особое место, где твое тело подвергнется особому излучению. Если хочешь знать больше, спроси у своего рода. Сколько микромогел взорвется во время третьей инициации? 50. А во время четвертой? 100. Я задумчиво кивнул, принимая новую информацию к сведению. С каждым рангом все больше микромогел в теле заклинателя взрывается, и его тело трансформируется. Потенциал человека ограничен количеством микромогел в крови. «Но существуют ли способы увеличить его? Не знаю». «Мы на месте». Дарья остановилась у высоких деревянных дверей. «Хорошей пары». Она неестественно улыбалась, холодными глазами смотря на меня. Мои вопросы не понравились ей. «Благодарю». Я кивнул и вошел внутрь. Просторный зал с небольшими рингами для спаррингов. Чуть дальше висят тренировочные мешки и тренажеры. Перед дверью вытянулись два строя студентов лицом друг к другу. В первом моя группа, а во втором старший курс. Между ними застыл высокий бородатый мужик. Все в одинаковой одежде, черной, удобной для тренировок. И все смотрят на меня. Очевидно, я прервал пару. «Имя?» – грозно спросил преподаватель. «Или лучше звать его тренером?» От его глаз по щекам и лбу разбегались кривые шрамы, словно небольшой хищник старательно пытался выцарапать ему глаза. «Виктор», – ответил я, взглядом выискивая раздевалку. «Причина опоздания», – продолжил тренер, – «был у директора. Мужчина некоторое время буравил меня взглядом. А я понял, что Дарья так отомстила мне. Она могла войти и уведомить о причине моего опоздания. Но из-за моих вопросов решила этого не делать. «Иди переодевайся», – махнул он рукой. «Затем покажешь, что умеешь». Дверь в раздевалку нашлась быстро, и вскоре я стоял в строю, самый первый. «Кто желает сразиться с Виктором? Поднимите руки», – скучающим тоном спросил тренер. Сразу же несколько студентов скинули ладони. Среди них были и старшие студенты. Всех я видел в зеркале, но хорошо запомнил одного – брата Ани Тирановой. Он с широкой усмешкой смотрел на меня, а его глаза недобро блестели. Помимо него меня зло буравила взглядом высокая девушка с настолько рыжими волосами, что они казались алыми. Дважды она переглядывалась со Стасом. Скорее всего, они родственники. «Давай ты», – тренер указал на кого-то из нашего строя. «На ринг можно не идти, деритесь прямо тут. Я хоть посмотрю, что вы умеете». Из строя медленно вышел Андрей Старков. Он добродушно смотрел на меня, чуть виновато улыбаясь. «Как в старые добрые времена, а, брат?» «Конечно, брат». Я широко улыбнулся в ответ. «Андрей Старков всегда был сильнее в сражениях, чем Виктор. И всегда побеждал. Вот и сейчас он желает вернуть хоть крупицу потерянной чести, избив меня». «О, вы братья?» В глазах тренера появился интерес. «А фамилия у вас какая?» «Старковы», – отрешенно отозвался Андрей. В мыслях он уже был далеко, наверное, вбивал меня ногами в каменный пол. «Старковы», – тренер удовлетворенно кивнул. «Кого-то из вас обучала Алина Старкова?» «Виктора», – Андрей слабо улыбнулся, взглянув на меня. «Что ж, Виктор», – тренер тоже перевел взгляд на меня. «Не опозорь сестру. Алина – самый талантливый боец на моей памяти. И раз она тебя обучала, ты должен соответствовать». «Конечно», – я кивнул. Перед глазами пронеслись картины, как заботливая сестра ругала нерасторопного младшего брата за его медлительность и неловкость. Отчего-то эти воспоминания вызывали грусть. «Можете начинать», – поторопил тренер. Два ряда студентов растянулись полукругом, а мы с Андреем встали друг напротив друга. Я смотрел на молодое сосредоточенное лицо 16-летнего подростка и печально размышлял над причудливой непредсказуемостью Фатума. Недавно я стоял на краю своей башни, а подо мной расстилался уничтоженный город, столица моего народа. Я в последний раз осматривал его, невидимый для противника. Осматривал перед тем, как навсегда покинуть родной мир. А позади меня в ряд лежали погребальные кристаллы моих жен, моих братьев и сестер, моих родителей и детей. Погибли все, выжил лишь я. Сейчас же я в теле людского подростка под взглядами человеческих детей. Собираюсь драться с другим ребенком. Старый я, гордый Кришна Варуни, самый молодой хранитель в истории народа Асуры, любимчик второго мира, герой поколения, не одобрил бы себя нынешнего. Но старый я ушел из родного мира, оставив его в руинах. В последние месяцы, наблюдая, как разрушается моя родина, я много думал, почему так вышло, почему мы, асуры, не смогли защитить наш дом. Я до сих пор ищу ответ. Но одно я осознал точно. В одиночку невозможно спасти мир. Асуры считали людей низшим народом, не допускали их до ценных знаний, а самых талантливых забирали в свои города и растили слугами. Асуры с пренебрежением наблюдали за войнами людских стран, даже не собираясь вмешиваться. Ведь асуры думали, чем больше люди воюют между собой, тем меньше у них крамольных мыслей. И к чему это привело? Старый я погиб, родился новый я. И мне не зазорно стоять перед людскими детьми и бить другого человеческого ребенка. Во имя мира, во имя жизни. Начали. Андрей бросился на меня, проворачивая корпус и выкидывая кулак в челюсть. Я шагнул ему навстречу, схватил за шею и рывком притянул, вбивая лоб в его нос. Раздался хруст. Продолжая сжимать шею Андрея, я свободной рукой схватил его за бедро и резко дернул, поднимая в воздух и раскручивая. С воплем Андрей улетел в сторону, несколько раз перевернулся в воздухе и шлепком упал на пол. Повисла тишина. «Немного не рассчитал», – пробормотал я, отряхивая руки. «Хочу сразиться с кем-то из старших курсов». Андрей прошел первую эволюцию тела заклинателя. Я же, помимо этого, поглотил две капли крови асуры. Очевидно, что физически я в несколько раз превосхожу его. Да, тренер озадаченно почесал щеку. Не ожидал. Алина вырастила сильного ученика, даже как-то чересчур сильного. Андрею просто нужно потренироваться, попытался я защитить его, прикидываясь заботливым братом. В это время Андрей застонал и перевернулся на бок. Среди студентов раздались смешки. «Да, практика ему не помешает», — согласился со мной тренер и взглянул на старшекурсников. «Будешь спринговаться с...» Братани сделал шаг вперед, широко улыбаясь. Тренер взглянул на него, кивнул и сказал. «Илья, давай ты, покажи первому курсу, на что способен». Рыжая девушка скривилась, она лишь немного опоздала. «Идем, студент». Илья, как ни в чем не бывало, направился к рингу, разминая кулаки. «Ты почему звездочки не снял? И зачем их таскаешь с собой?» Я глянул на свою грудь, увешанную орденами. «Они показывают мое превосходство перед остальными студентами», – пожал я плечами. По залу снова разнеслись смешки. Обе группы шли вслед за мной к рингу. Андрей же продолжал валяться на полу. Рядом с ним сидел незнакомый мне старик в белом халате. Лекарь, видимо. «Слушай, а неплохо сказал», – раздался зычный голос и горловой смех. «Мне нравится. Я тоже буду свои награды носить». Я оглянулся и увидел очень необычного человека. Он выделялся среди остальных студентов, как дуб в березовой роще. Огромный, чуть пухлый, выше 2 метров. На его пальцах поблескивали массивные перстни, а с шеи свисала толстая цепь. Глаза у этого парня были маленькими, губы ужасно пухлыми. Кудлатая голова придавала диковатый вид, а гладкий подбородок и розовые щеки – некоторую детскость. «Меня зовут Борис», – представился он, поймав мой взгляд. «Виктор», – кивнул я ему. «Давай, иди сюда». Илья уже стоял на ринге и с нетерпением ждал меня. Я запрыгнул к нему, разогнал по телу духовную энергию, чтобы взбодриться. «Способности не используй», – обратился тренер к Илье. «Начинайте». «Какой ты ранг?» – спросил я. 3-й. Илья уже не скрывал свою агрессию. Он медленно подходил ко мне, готовый к атаке, как зверь. Боевая тхиана поглотила мой разум. Я легко увернулся от кулака, который мог разбить кирпичную стену. «Ха!» Илья отскочил, держась за солнечное сплетение. На его форме стремительно исчезал след моего кулака. Я опустил руку, ожидая продолжения. Быстро заканчивать не стал. Хочется проверить, на что способны заклинатели в боевых искусствах. Илья плавно переместился ко мне и ударил ногой. Быстро, словно ветер, но недостаточно. «Ха!» Илья вновь отлетел к ограждению, и это продолжалось раз за разом. Я бил его и размышлял о людских странностях. Отчего этот Илья взъелся на меня? Сколько бы я ни думал над этим, не мог понять. Да, его сестра хочет меня, но это ведь нормально. После 7-го удара мне надоело играть со студентом. Мощным ударом ноги я вышвырнул его с ринга. Сверкнула молния. Илья вскочил, сжимая кулаки. Его растрепанные волосы заискрились, он подогнул колени, готовясь броситься ко мне. Но на этот раз Илья хотел использовать духовную энергию, поэтому я приготовился активировать взгляд асуры. Но не понадобилось. «Стоять!» Тренер дернул рукой, и под ноги Илье ударила деревянная плеть, которая тут же исчезла в ладони заклинателя. «Ты проиграл, Илья!» Тренер повернулся ко мне и внимательно оглядел. «Боевой транс в твоем возрасте?» «Впечатляет, очень впечатляет. Я о таком и не слышал никогда. И твой стиль боя напоминает скандинавский, но сильно упрощенный. Или наоборот усложненный, я не понял. Что это?» «Искусство асуры», — ответил я, оглядывая студентов. Хотелось бы еще с кем-нибудь сразиться, но никто не пожелал отвечать на мой невербальный вызов. Даже рыжая родственница Стаса. «А давай со мной», — на ринг направился Борис, широко улыбаясь. «Буду рад, если дашь парочку уроков». «Смелый человек. К тому же его прямой взгляд и открытое выражение лица мне нравятся. Этот парень первый претендент, чтобы стать моим союзником». Борис рванул ко мне и попытался ударить гигантским кулаком. Но я легко увернулся и вонзил ему в бок кулак. Борис охнул и снизу махнул вторым кулаком, со свистом разрезая воздух. Я увернулся и снова его ударил. Учить здоровяка искусству Асуры я не собирался. Этот стиль подходит только тем, кто физически превосходит противника и с точки зрения техничности сильно отстает от людских. Асуры более сильные, быстрые, ловкие, чем люди. А в искусство Асуры априори заложена эта разница. Тот, кто сильнее, победит. Он сможет избежать атаки противника, потому что у него реакция лучше. Он сможет пробить его защиту, потому что атакует сильнее. Сможет выдержать удар, потому что обладает более крепким телом. В искусстве Асуры нет техничности, нет красоты, лишь прямота и агрессия. И я не говорю о том, что для более продвинутого изучения искусства Асуры обязательно требуются видовые навыки Асуры. «Ладно, хватит», – окликнул тренер. «Я разве давал вам разрешение на спарринг? Спускайтесь!» «Ты сильный!» – Борис тяжело дышал. Он вытер ладони лоб и продолжил. «Мы, Борисовы, всегда уважали сильных людей». «Борисов. Я вспомнил, кто это. Очень богатый ремесленный род. Входит в пятерку богатейших родов Руси. Даже Старковы и те отстают от Борисовых в финансовом плане, хоть и являются старшим родом. Я с интересом взглянул на здоровяка. Его имя Борис. Это имя носят только те, кому суждено в будущем возглавить род. Борис, Борисов, Борисович. Так звали каждого главу рода со дня его основания. Обращайся, если будут проблемы». Борис растянул полные губы в широченной улыбке. «В два строя быстрее!» – командовал тренер. «Готовы? А теперь слушайте. Вы видели поединок двух заклинателей, которые не использовали свои способности. Но в жизни такого не бывает, сами понимаете. Поэтому сейчас старшекурсники продемонстрируют вам спарринг двух полноценных заклинателей». Голос тренера утонул в страшном грохоте. Пол под нашими ногами сильно завибрировал, в нем с хлопками появлялись трещины. «Все на выход!» – гаркнул тренер, перекрикивая шум. «Быстро!» Мы рванули в сторону двери, и на наших глазах стена проломилась вбок и вниз, поднимая вал пыли. Я вынул из рукава осколок зеркала и на бегу нанес неполный пятый знак. Поднес осколок к уху. «Хранитель!» На осколке появилась испуганная феечка. «Я только что подслушала. Из-под земли выбираются какие-то монстры!» Бах! Пол позади проломился. Вверх взметнулся черный дым, с невероятной скоростью покрывающий все помещение. Раздались панические крики, засверкали защитные артефакты. Мой перстень тоже активировался. Тело покрыла невидимая защитная пленка, не позволяющая темному дыму навредить организму. Тш! Раздалось громкое шипение. Впереди кто-то запнулся и упал. «Выпускай зеркальных змей, 20 штук», – мрачно велел я, замедляясь. До меня начало доходить, что именно происходит. «Да!» – панически крикнула руки. «Хранитель, это же голос!» Пол под моими ногами проломился. Осколок вылетел из ладони и разбился о камень. «Ширя!» Я отпрыгнул и вынул новый осколок. Нанес неполный пятый знак. «Выпускаю змей!» Руки сразу начала выполнять мой приказ. Из зеркала в моей руке во все стороны брызнули зеркальные змеи. Я откинул осколок, достал еще один. Рядом что-то хрустнуло, раздался вопль боли. Взгляд Асуры. Пыль развеялась, я увидел Аню Тиранову, которая медленно погружалась в землю. Ее нога была по колено зажата между обломками, она не могла выбраться. Я вскинул руку, и незримый поток ударил в обломок, разламывая его. Тиранова вскрикнула и исчезла в зеве тьмы, чтобы в следующее мгновение вылететь оттуда и приземлиться рядом со мной. Я отменил взгляд Асуры и ощутил усталость. «Виктор», – пробормотала Аня, с неверием таращась на меня снизу вверх. «Как ты?» «Беги на выход», – голосом Асуры приказал. И Аня побежала. Со сломанной ногой побежала, подвывая на ходу. «Крак!» Пол под моими ногами стремительно пополз вниз. Я пригнулся, обвел взглядом пространство перед собой и прыгнул. Оттолкнулся от еще одного обломка, который кренился, набирая скорость падения. Я прикрыл руками лицо, рухнул на землю и перекатился. Позади с хлопком грохнулась каменная плита. Взгляд Асуры. Булыжник размером с дом слегка отклонился и острым краем врезался в метре от меня. Я снова перекатился и побежал на ходу, доставая осколок зеркала. Третий знак. К сожалению, осколок слишком маленький. Фантом не просуществует долго. Я вытащил свою копию и стал невидимым. Тш! Снова шипение, на этот раз оно гораздо злее и ближе. Взгляд Асуры. Мои глаза засветились, и я смог сквозь пыль увидеть, как в десятки метров от меня из-под земли медленно вылезает антрацитово-черная змея с острым белым рогом на лбу, двумя обвисшими ушами и тремя глазами. На змею падали черные колыхающиеся кляксы, но не могли нанести ей вреда. Бах! Четыре острых и гибких хвоста пробили пол и выстрелили вверх. Раздался вскрик, вниз упало черное человеческое тело и с грохотом пробило пол, исчезнув где-то внизу. «Ширя!» – выдохнул я, ошарашенно глядя на змею, которая нырнула вслед за человеком. «Как она тут оказалась?»